Глава 10. В тот момент, когда Кай озвучил просьбу сыграть его любовницу в отеле, я долго не могла справиться с шоком и поверить, что она стала для него частью массы. Безразличным волдырем, от которого он избавится так же легко и тонко, как избавляется от всех проблем. Я говорила себе, что Кай чудовище, бесчувственная машина, и однажды может точно так же переступить и через меня. Но в ту секунду моя душа ликовала. Опостылевшая аутистки наконец-то не станет. Она покончит с собой, это точно. И я согласилась. А согласившись, ужаснулась. Моя болезненная одержимость Каем превратила меня в такое же чудовище, как он сам. А потом к нам присоединилась Адити. Единственная и неизменная подруга Виктории. И пока Кай объяснял ее роль в придуманной им схеме, до меня наконец дошло. Она ни секунды не должна оставаться одна, Адити. Да, конечно. Не останется, не беспокойся. Ты ведь понимаешь, в чем опасность? Ровным тоном вопрошает он, то ли желая убедиться в адекватности одного из исполнителей, то ли проверяя ее на пригодность. Кай сканирует ее взглядом так же, как делает это с неблагонадежными партнерами, бизнес с которыми рискован, но прибылен. И его гениальность заключается в умении держать их на коротком поводке, контролируя каждый шаг. «Твоя жена суицидница, Кай. Это знают все. И, само собой, я не оставлю ее ни на секунду. При любых рисках позвоню тебе или твоей охране». «Отлично». Он немного запрокидывает голову назад, не отрывая от ее лица взгляд. «Но лучше всегда звони мне». Они долго смотрят друг другу в глаза, и я, помимо разочарования в ошибочности своих предположений, получаю еще и шок от понимания. Она тоже одержима им. Мы обе. Кай Керфут не интересен только одному человеку, своей жене. Не интересен. Но нужен сильнее, чем нам. И именно в этом ее сила. Почему я? Теперь мне важно знать ответ на этот вопрос. Другая женщина – это слабость. А ты, Джен, предательство. Вики должна отреагировать предательством на предательство. Только так она это сделает. Только так. Задуманное было сыграно строго по плану. На то он и Кай Керфут. Она пришла. Увидела нас, и ее ранение оказалось настолько глубоким и кровоточащим, что больно стало даже мне в тот день. Но уже парочку недель спустя Виктория Керфут бросилась головой в удовольствие, начала изменять мужу с мальчишкой и так увлеклась, что и не заметила происходящего с Каем. Зато это увидела я. То, что 20 лет тому назад было скрыто от моих глаз. Муки преданного Кая. Его ломало сильнее, чем наркоманов. Трясло, лихорадило. Его боль выступала потом на висках. Пролегала морщинами на лбу. Прорастала его каштановые волосы сединами. Она лишала его не только выдержки, но и разума, толкая на безумство. «Вот и ты дурнеешь от боли неразделенной любви, Кай». Подумала тогда я, но в отличие от него искренне его жалела. Старалась быть рядом, а он не замечал, превратившись в зомби. Живую мумию, ежедневно проспиртовывающую свои сухие мышцы алкоголем. Он забывал об обедах, и мне приходилось напоминать ему, маскируясь просьбами принести что-нибудь на ланч. Кай Керфут, как робот, поднимался и шел выполнять задание, потому что считал себя обязанным отдавать долг. Я ведь выполнила его чудовищно безжалостное желание. Притворилась любовницей, по-настоящему его любя. Она оживала, а он тихо умирал, глядя на то, как она расцветает. И при этом улыбался ей. Искренне, черт возьми. Двери лифта раскрываются, и я вижу, как он смотрит на нее. Словно в мире больше нет ни единой живой души. Нет и меня, ожидающей его возвращения с Буритто. Моей заботы о нем я вышвырну этот фастфуд в мусор, как и все предыдущие, потому что обедаю в ресторане внизу. Главное для меня, Кай вышел из офиса и поел сам. Но что бы я ни чувствовала и как бы ни заботилась о нем, все его мысли только о ней. Я думала, что и желание тоже, но... Никто из нас не ожидал, что он разобьется и поставит в этой истории точку. Никто не верил, что он разведется с ней. Особенно после того, как, едва вернувшись в сознание, позвал ее, а затем выгнал всех, чтобы остаться с ней наедине. Она выходила из его больничного бокса уверенным шагом и улыбалась. А я подумала, что это конец. Теперь они снова сойдутся. Его травма свяжет их еще крепче, позволив хоть и временно, но забыть о том, что уже в прошлом. А в настоящем она нужна ему. Даже Камила была уверена в этом. Даже Лейв сказал, теперь у них все будет хорошо. Но Кай, как всегда, удивил всех. Он подписал бумаги о разводе, но передал их не с юристом. «Почему ты не отправил к ней своего адвоката?» Спрашиваю, не веря своему счастью, захлебываясь им. «Так надо», — отвечает. «И передай моей матери, что мое личное — это мое личное, и обсуждению с тобой или кем-либо еще не подлежит». Он резок со мной, груб, потому что в сердце ему больнее, чем в раздробленном бедре. И я прощаю его, приношу суп, мою его голову смоченным в теплой воде полотенцем. Хочу позвать медсестру, когда он стонет во сне, пока вдруг не слышу, как его губы произносят имя Вики, и понимаю, что эти стоны не от боли. Я говорю его матери, что больше не могу за ним ухаживать, однако у нее свой взгляд на происходящее, и она снова умудряется убедить меня остаться. Камила Керфут, мать особенного сына, уверена в том, что именно сейчас мое время. Шанс, который не повторится. И Дженни, сцепив зубы, остается. Он больше не шепчет ее имя во сне, ни разу не вспоминает о ней, бодрствуя. И надежда начинает возрождаться. Она расправляет свои крылья, когда Кай впервые мне улыбается в благодарность за любимый яблочный пирог, который она так и не научилась правильно печь. Когда-то давно, так давно, словно это было в другой жизни, я нарочно дала ей неверный рецепт. Не имела она права уметь то, что многие годы делали для него только мои руки. Радовать его и получать взамен бесконечности его чувства. Чувство, которое не видит и не знает никого, кроме тебя.